Сам не знаю, почему этим существам так понравилось обитать поблизости от столь опасного оружия. Да уж, я удивленно покачал головой. Думаю, эти твои приятели — большие любители острых ощущений. Слушай, как здорово, что они у тебя живут. Я и сам не знал, почему так обрадовался, но факт остается фактом. Я даже начал подпрыгивать на сиденье, чтобы хоть как-то выплеснуть избыток положительных эмоций. Макс, если сейчас ты врежешься в ближайшее дерево, я, возможно, успею уйти куда-нибудь темным путем, прежде чем мое тело упокоится под обломками амобилера, — заметил мой друг. Что же касается тебя, сомневаюсь. У тебя пока не настолько хорошая реакция, поэтому постарайся поумерить свои восторги. Бу-бу-бу! — восхищенно передразнил его я. Но прыгать перестал и даже скорость немного сбавил. Поскольку я уже все рассказал тебе о Креях и Киефаях, возможно, ты не станешь возражать, если я немного вздремну. — вежливо спросил Лонли Локли. К счастью, он не обратил никакого внимания на мое кривление. — Конечно, виноват, — сказал я. — Я и так тебе всю ночь спать не даю. Небось, уже рассвет скоро. — Положим, до рассвета еще часа три. Но только потому, что зимой он наступает поздно. — согласился Шурф, перебираясь на заднее сиденье. Но тебе не следует испытывать чувство вины. Если надо, я могу довольно долго обходиться без сна. «Так это если надо?» — смущенно улыбнулся я. «А у нас вроде как каникулы. Ну, тогда еще один последний вопрос, чтобы закрыть тему. А люди?» «Что люди?» — сонно спросил он. «Ну вот, Креев, например. Магистры знают, сколько разновидностей», — объяснил я. «И эльфы, тьфу ты, киефаи тоже разные бывают». «А все люди просто люди или тоже какие-нибудь умиротворенные или восторженные?» «Почти верно», — зевнул Шурф. «Люди этого мира испокон веку делятся на жителей гор, жителей равнин и жителей побережий. Разумеется, во внимание принимается не нынешнее место проживания. Надеюсь, ты и сам понимаешь, что за минувшие тысячелетия почти все обитатели мира успели не раз переехать с места на место». А природный темперамент, унаследованный от предков, живших на Чарухте в самом начале человеческой истории. «А какой бывает темперамент?» — спросил я. И тут же смутился. «Ну вот, опять я тебе спать не даю». «Ничего страшного. На этот вопрос можно ответить коротко. Жители побережья немного похожи на восторженных эльфов. Они темпераментны и деятельны. Собственно говоря, подавляющее большинство людей, переселившихся с Чарухты на Ханхону и Уган, именно жители побережья. Жители равнин весьма флегматичны и не склонны к радикальным переменам, как и у пиаты. Но, к сожалению, при этом они не обладают ни мудростью, ни могуществом, ни даже спокойствием киефаев. А вот жители гор, на мой взгляд, лучшие из людей». Поскольку они склонны к глубоким размышлениям, но в то же время не чураются деятельности и находятся в ладу с окружающим миром, почти как Креи. «Теперь все?» «Теперь все», — подтвердил я. «Спи спокойно. Я больше ни слова не скажу». Я честно сдержал обещание и умолк, сосредоточившись на дороге. Ночь, быстрая езда и тишина, которую нарушала только возня Друппи, пес никак не мог устроиться под задним сиденьем и все время порывался перебраться поближе ко мне, — оказали на меня самое благотворное воздействие. Невероятная информация, которую вывалил на меня щедрый Лонли Локли, усваивалась быстро и бурных эмоций уже почти не пробуждала. Ну, действительно, какое мне дело, как тут у них все устроено? Какая разница, что за предки были у моих друзей? Эльфы, оборотни, великаны, невидимки или еще какие-нибудь твари? Главное, что результат всех этих генетических экспериментов пришелся мне по душе. Примерно через час после рассвета я с некоторым неудовольствием осознал, что силы мои на исходе, так что, пожалуй, придется прибегнуть к помощи бальзама Кахара. Или же, это казалось мне еще более соблазнительным вариантом, поднять веки сэру Лонли Локли и предложить ему сменить меня за рычагом амобилера. Но судьба подарила мне другой способ — забыть об усталости. Честно говоря, я бы предпочел ушат ледяной воды за шиворот. «Хорошее утро, сэр Макс». Вообще-то, сам по себе зов сэра Джуффина Хали не является таким уж выдающимся событием. Сие неземное удовольствие я обычно испытываю по нескольку раз на дню, и ничего, жив до сих пор. Зато содержание его речи произвело на меня воистину неизгладимое впечатление. «Я хотел узнать, намерен ли ты объявиться в доме у моста?» — вежливо спросил шеф. «Или пока я пропадал во дворце, ты успел подать в отставку? Поскольку тебя не было на службе всю ночь, я наивно решил, что ты хоть утром ко мне заглянешь. И что же? Утро давно наступило, а тебя все нет и нет?» «Ничего удивительного», — согласился я. «Дело в том, что мы уже давно едем по территории Гугланда и стремительно приближаемся к графству Вук, если я хоть что-то смыслю в географии Соединенного Королевства». «Ничего себе!» Как я понимаю, Джуфин удивился даже больше, чем я. «Выкладывай, что там у тебя стряслось?» — потребовал он. «Да ничего особенного не стряслось. Откровенно говоря, я уже не знал, что и думать. Вы же сами сказали Шурфу, что отпускаете нас на несколько дней в графство Хотта за его наследством». «В графство Хотта, значит? Ага, на несколько дней. Ну-ну, продолжай, сэр Макс. Мне очень-очень интересно». «Хотите сказать, что вы ничего об этом не знаете?» — изумился я. «Но Шурф сказал, что он с вами договорился. Он утверждал, будто я засиделся в Йехо, и вы с ним абсолютно согласны. Если честно, я-то как раз не очень хотел уезжать, но против столь авторитетного заявления не попрешь». «Пожалуй, ты действительно немного засиделся на месте», — согласился Джуфин. «Если бы кто-нибудь из вас потрудился узнать мое мнение на сей счет, я бы сам усадил тебя в мобилер. Еще и пирожков на дорогу дал бы. Но сэр Шурф говорил со мной только о своем отпуске. О тебе речи не было». «Вот дает парень», — изумился я. «Что это с ним?» «Но почему ты сам у меня не спросил?» — поинтересовался Джуфин. «Для чего, собственно говоря, существует безмолвная речь, если не для таких ситуаций?» «Я просто не хотел отрывать вас от дел», — растерянно объяснил я. «Понимаете, поскольку Шурф сказал мне, что обо всем с вами договорился, как тут можно было сомневаться? Он же самый надежный парень всех времен и народов». «Вообще-то тебя можно понять», — согласился шеф. «Что за арварухская оса его укусила?» «А может быть, вы сами у него и спросите?» — осторожно предложил я. «Да уж спрошу, не сомневайся», — пообещал он. «И что мне теперь делать? Возвращаться, что ли?» — растерянно спросил я. «Ну уж нет», — неожиданно возразил Джуфин. «Бросать дело, за которое уже взялся, даже если это всего лишь дурацкое путешествие в графство Хотта, фу, ничего хуже нельзя и придумать. Полагаю, именно на это и рассчитывал наш мудрый сэр Шурф. Дескать, главное — сделать первый шаг. А потом со мной договориться проще простого. Все-таки парень меня не первый год знает. Хотел бы я знать, почему ему так приспичило вытащить тебя в эту поездку?» «А может быть, ему просто не хотелось самому вести амобилер?» — предположил я. «Все-таки, если верить карте, до этого графства Хотта пилить и пилить». «Ты плохо знаешь нашего сэра Шурфа. Уж кому-кому, а ему бы ничего не стоило отправиться туда темным путем и вернуться обратно на следующий же день». «Тогда я вообще ничего не понимаю. Он еще заставил меня взять с собой запасной мобилер. Представляете?» «Да уж. Сэр Шурф — человек предусмотрительный. Ладно, будем считать, что все к лучшему. По крайней мере, проветришься как следует. Может быть, даже не влипнешь в неприятности. Хотя...» И он задумчиво умолк. «Эй, сэр, это ваше «хотя» меня здорово настораживает», — забеспокоился я. «Оно меня самого настораживает», — согласился он. «Ну хорошо. Будем считать, я уже почти смирился с тем, что меня провели. Только постарайся ехать как можно быстрее и в то же время не вмазаться в какую-нибудь встречную телегу. Я пока не готов остаться без заместителя». «Это радует. По крайней мере, вы не откусите мне голову, когда я вернусь», — обрадовался я. «Посмотрим. Может, еще и откушу, как настроение будет. Хорошего тебе дня, счастливчик». Возня на заднем сиденье свидетельствовала, что, расставшись со мной, Джуфин тут же разбудил моего похитителя, и теперь они вели теплую доверительную беседу. Догадаться о ее эмоциональной насыщенности, по выражению лица сэра Шурфа, было совершенно невозможно. Памятник, он памятник и есть. Они трепались чуть ли не целый час. Когда я устал нервно прислушиваться к тишине за спиной и полез в карман лаухи за сигаретами, Шурф требовательно прикоснулся к моему плечу, всем своим видом показывая, что ему необходимо то же самое. Я протянул ему сигарету, и он снова уставился в пустоту, сосредоточившись на диалоге. «Ну и дела». «Ты очень удивился, когда выяснил, что я тебя обманул». Голос Лонли Локли раздался в тот момент, когда я уже начал было думать, что их с Джуфином спор затянется до вечера. «Удивился? Не то слово. А вы с шефом уже наговорились?» Не веря в такое счастье, спросил я. «Разумеется. В противном случае я бы не смог беседовать с тобой», — рассудительно заметил он. И снова умолк. Можно подумать, что все необходимое уже было сказано. «А ты не мог бы объяснить мне, почему ты сказал, будто Джуфин меня отпустил?» — вежливо поинтересовался я. «Или это тайна?» Нет, почему же? Просто